Но ежели бы вы имели желание, по согласию моему, так как моя жена есть женщина глупая в нашем сословии, не могла в настоящее время вполне вразумить ваши слова вчерашнего числа, потому квартира моя для полкового адъютанта могла ходить без конюшни за 6 монетов. А за даром я всегда, как благородный человек, могу удалить от себя, а так как вам желается, то я, как сам офицерского звания, могу во всем согласиться лично с вами и как житель здешнего края, не то как баба по нашему обычаю, а во всем могу соблюсти условия. «Чисто, — говорит, — пробормотал старик. Харунжи говорил еще долго в том же роде. Из-за всего этого Оленин не без некоторого труда мог понять желание Харунжева брать по 6 рублей серебром за квартиру в месяц. Он с охотой согласился и предложил своему гостю стакан чаю. Харунжий отказался. «По нашему глупому обряду, — сказал он, — мы считаем как бы за грех употреблять из мирского стакана. Оно хотя по образованию моему я бы и мог понимать, но жена моя по слабости человеческие... Что ж, прикажете чаю? Ежели позвольте, я свой стакан принесу. Особливый, — отвечал Харунжий и вышел на крыльцо. — Стакан подай! — крикнул он. Через несколько минут дверь отворилась, и загорелая молодая рука в розовом рукаве высунулась стаканом из двери. Харунжий подошел, взял стакан и пошептал что-то с дочерью. Оленин налил чаю Харунжему в особливый, Ерошке в мирской стакан. «Однако не желаю вас задерживать», — сказал Харунжий, обжигаясь и допивая свой стакан. «Я, как есть, тоже имею сильную охоту до рыбной ловли, и здесь только на побывке, как бы на рекреации о должности тоже имею желание испытать счастье, не попадутся ли и на мою долю дары терека. Надеюсь, вы и меня посетите когда-нибудь и спить родительского по нашему станичному обычаю», — прибавил он. Харунжи откланялся, пожал руку Оленину и вышел. Покуда собирался Оленин, он слышал повелительный и толковый голос Харунжева, отдававшего приказания домашним. А через несколько минут Оленин видел, как Харунжи в засученных до колен штанах и в оборванном бешмете сетью на плече прошел мимо его окна. «Плут же!» — сказал дядя Ерошка, допивавший свой чай из мирского стакана. «Что ж, неужели ты ему так и будешь платить 6 монетов? Слыхано ли дело? Лучшую хату в станице за 2 монету отдадут. Эка бестия! Да я тебе свою за 3 монеты отдам!» «Нет уж, я здесь останусь», — сказал Оленин. 6 монетов! Видно, деньги-то дурашные, эх!» — отвечал старик. «Чихерю дай, Иван!» Закусив и выпив водки на дорогу, Оленин с стариком вышли вместе на улицу часу в 8 утра. В воротах они наткнулись на запряженную арбу, обвязанная до глаз белым платком, в бешмете сверх рубахи, в сапогах и с длинную хворостиной в руках, Марьяна тащила быков за привязанную к их рогам веревку. «Мамушка!» — проговорил старик, делая вид, что хочет схватить ее. Марьянка замахнулась на него хворостиной и весело взглянула на обоих своими прекрасными глазами. А Ленину сделалось еще веселее. «Ну, идем, идем!» — сказал он, скидывая ружье на плечо и чувствуя на себе взгляд девки. «Ги! Ги!» Прозвучал за ним голос Марьяны, и вслед за тем заскрипела тронувшаяся арба. Покуда дорога шла за дами станицы по выгонам, Ерошка разговаривал. Он не мог забыть Харунжева и все бронил его. «Да за что же ты так сердишься на него?» — спросил Оленин. «Скупой, не люблю», — отвечал старик. «И сдохнет, все останется. Для кого? Копит. 2 дома построил. сад другой у брата оттягал. Ведь тоже и по бумажным делам какая собака. Из других станиц приезжает к нему бумаги писать. Как напишет, так как раз и выйдет. Самый раз сделает. Да кому копить-то? Всего один мальчишка да девка. Замуж отдаст, никого не будет. Так на приданное и копит, сказал Оленин. Какое приданное? Девку берут, девка важная. Да ведь такой черт, что и отдать-то еще за богатого хочет. Колым большой содрать хочет. Лука есть, казак, сосед мне и племянник. Молодец малый, что чеченца убил. Давно уж сватает. Так все не отдает. То, другое, да третье. Девка молода, говорит. А я знаю, что думает, хочет, чтобы покланялись. Нынче что сраму было за девку за эту. А все Лукашки высватает. Потому первый казак в станице. Джигит. Абрека убил. Крест дадут.